Глава 18. Награда нашла героя. Уже после того, как Игорь с Максом отразили атаку украинских бомбардировщиков на Зуевскую ТЭЦ, личный состав зенитного дивизиона получил награды и внеочередные офицерские звания. Максиму Полевому еще за летние бои в районе Саур-Могилы присвоили звание старшего лейтенанта и наградили орденом мужества. Командир расчета панциря С-1 Игорь Сычев также был награжден орденом мужества, а водитель-контрактник Сашка удостоился за бои на Саур-Могиле медали за отвагу. После награждения, как и заведено, состоялось грандиозное застолье. Ни в какие кабаки решили не идти, а скинулись и закупили мясо на шашлыки, всякой всячины на закуски и, естественно, выпивки. В основном коньяк. Господа товарищи офицеры ПВО оказались с изысками. «Товарищи офицеры, товарищ командир!» Макс выпил наполненную до краев пузатую рюмку, в которой звякнули золотистые звездочки. «Представляюсь по случаю присвоения мне внеочередного звания старшего лейтенанта». Ответом ему были аплодисменты остальных офицеров. После пришлось еще и ордена обмывать, но под хорошо прожаренное мясо и другие закуски хороший коньяк шел легко, не оставляя большого градуса. Всем было весело, все жаждали побед и оживленно обсуждали новые перспективы службы. Слово взял на правах командира Федор Дмитриевич. «Товарищи офицеры, некоторых из вас я знал еще курсантами, причем гражданского университета. Самое главное, что я в вас не ошибся. Желаю вам дальнейших успехов по службе. Берегите себя, берегите своих подчиненных и честно исполняйте свой долг защитникам мирного неба нашей Родины». После поднял тосты новоиспеченный старший лейтенант Полевой. «Донбасс ждал нашей помощи и защиты, и мы пришли именно как защитники. По вечерам я люблю всматриваться в окна домов, будь то многоэтажки или частные домики. За этими окнами люди, их мирная, тихая и уютная жизнь. Она наполнена печалями и радостями, житейскими проблемами. А сейчас именно мы стоим на страже всех тех людей за этими разноцветными окнами, за этими уютными кремовыми шторами, которые отгораживают теплый домашний мирок от всего зла и вражды этого мира». Что-то Макса понесло. Но, тем не менее, офицерам этот тост очень понравился. Ни летом в боях за Саур-Могилу или Иловайск, ни совсем недавно в Дебальцевской наступательной операции, несмотря на постоянные перехваты воздушных целей, отдельный зенитный дивизион потерь не понес. Но фронтовая судьба переменчива, а война все же продолжалась. Один из панцирей, находясь на боевом дежурстве, попал под удар баражирующего беспилотника «Камикадзе», после чего уже на отходе их еще и накрыли украинские 120-мм минометы. Из-под огня тяжелый КАМАЗ с полностью развороченной мачтой РЛС вместе с приводами наведения ракеты и скорострельных пушек вывел истекающий кровью Сергей Историк, оператор комплекса. Хорошо еще, что не сдетонировали ракеты в транспортно-пусковых контейнерах, но это всего лишь железо, главное – люди. Командир зенитного расчета, старший лейтенант Лапин, получил осколочные ранения. Однако наиболее сильно пострадал водитель, рядовой контрактник Семен Бортников. Его тело оказалось буквально нашпигованным осколками. Бронежилет, к счастью, задержал смертоносную шрапнель, но некоторые кусочки металла имели столь запутанную траекторию, что попали под пластины металлокерамики. Спасибо бойцам ДНР. Оказали на месте квалифицированную первую медицинскую помощь и перегрузили раненых на свой Урал с зениткой в кузове. Дальше командир медвзвода Костя Шприц запросил срочную эвакуацию. Дело приняло настолько серьезный оборот, что с большой земли из России прибыл санитарный вертолет под прикрытием пары крокодилов Ми-24П. Вертушка отправила раненых прямиком в окружной госпиталь. В дивизионе такое известие вызвало настоящий шок. Максим сразу вспомнил их собственную командировку в Горловку и уничтоженную в серой зоне бандеровскую БМП-2. По-видимому, командир расчета Игорь думал о том же самом. Пострадавший зенитный комплекс тоже находился на передовых позициях, фактически в серой зоне. Украинские националисты, несмотря на подписанные вторые Минские соглашения, продолжали вести войну в Донбассе, но теперь действовали еще более изощренно и коварно. Нельзя использовать артиллерию, они использовали менее заметные, но не менее разрушительные тяжелые минометы. Запрещено применение танков. Бандеровские БМП-2 обстреливали дома мирных жителей с расстояния 3-4 километра. Пехотные подразделения желто-блакитных карателей сменились диверсионно-разведывательными группами и снайперами, которых готовили инструкторы НАТО. А историк молодец, раненый под огнем противника, сумел вывести панцирь и ребят, заметил Макс. Точно, а с виду и не скажешь, интеллигент в очочках, со всеми общается, как препод на лекции, поддержал друга Игорь. Все уже знали, что подполковник Филимонов оформил на историка и на всех троих ребят расчета наградные документы. Вместе с тем состоялся детальный разбор происшествия. Зенитный ракетно-пушечный комплекс занял позицию на окраине Енакиева. Оттуда рукой подать до Углегорска, который стал своеобразным ключом ко всей системе обороны Дебальцево. «Панцирь-С-1» не выдавал себя излучением, экипаж вел наблюдение через электронно-оптический прицел, а РЛС включалось всего лишь на 2-3 минуты для быстрого кругового обзора. Но, видимо, их все же засекли. Пару подлетевших незаметно украинских беспилотника расчет панциря успел уничтожить буквально в последний момент из скорострельных пушек. Но вот третий дрон «Камикадзе» ударил по огневому модулю. Заряд был небольшим, может, чуть солиднее ручной гранаты «Лимонки», но направленный взрыв буквально разворотил установку. Досталось и кабине КамАЗа. Бронированный «Урал» с зениткой в кузове открыл заградительный огонь, но поймать в прицел малоразмерный беспилотник «Камикадзе» оказалось довольно трудно. Счет, как всегда, шел на секунды, но в этот раз русские зенитчики все же проиграли. Как заметил командир дивизиона подполковник Филимонов, эта атака еще острее обозначила новую угрозу. Если раньше противниками зенитных ракетно-пушечных комплексов являлись самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, то теперь на первый план выходили малоразмерные и малоскоростные, но зато не менее смертоносные беспилотники «Камикадзе». Первый БПЛА «Камикадзе» или баражирующие боеприпасы под названием «Гарпия» применили израильтяне еще в 1982 году во время войны с Ливаном в долине реки Бекаа. С помощью «Гарпии» они поражали зенитные комплексы «Куб» советского производства. Над локатором ЗРК есть, как вы, товарищи офицеры, знаете, своеобразная воронка или мертвая зона. Сравнительно небольшие, относительно реактивного истребителя-бомбардировщика «Фантом», конечно, «Гарпии», не торопясь, подлетали к нашему ЗРК и били его сверху, рассказал подполковник Филимонов. А ему, в свою очередь, тогда еще молодому курсанту, рассказал преподаватель-майор. Он сам участвовал в войне в 1982 году в Ливане в качестве военного советника из СССР. Такая вот преемственность поколений. Офицеры засыпали командира дивизиона уточняющими вопросами. Их интересовали тактические приемы, с помощью которых можно эффективно противодействовать новой беспилотной угрозе. Во время обсуждения тактики Максим Полевой вдруг вспомнил о фантастическом романе Станислава Лева «Непобедимый». В этом произведении великий писатель и философ как раз и описал так называемую некроэволюцию – процесс борьбы за существование и естественного отбора в масштабах планеты неживых существ – роботов. А также Лем описал и сами битвы роботов, механизмов, лишенных инстинкта самосохранения, каких-либо колебаний и страха смерти. В таких бесчеловеческих сражениях все решали только лишь факторы функциональности и приспособленности к условиям среды обитания. Макс высказался в том контексте, что разведывательно-ударные беспилотники и БПЛА-камикадзе будут сражаться с такими комплексами ПВО, как их «Панцирь-С-1». А ведь русский зенитно-ракетно-пушечный комплекс тоже отличался высокой степенью автоматизации боевых действий и высокой информационной и огневой производительностью. Так, например, ручного режима стрельбы на «Панцире» в прямом смысле слова-то и не было. Даже когда наводчик-оператор или командир нажимали кнопку пуска ракет или стрельбы из скорострельных пушек, бортовой компьютер самостоятельно обрабатывал тактическую информацию, определял наиболее приоритетные цели, тип боекомплекта для стрельбы и даже момент открытия огня. Более того, ЗРПК «Панцирь-С-1» имел и полностью автоматический режим боевой работы. В этом случае расчет запускал комплекс, выбирал алгоритм действий и просто покидал кабину боевого управления. Панцирь сам обнаруживал и сбивал цели ракетами и огнем скорострельных пушек до израсходования боекомплекта или до уничтожения всех воздушных объектов противника. Такая вот русская боевая фантастика, ставшая реальностью. Федор Дмитриевич и сам большой любитель научной фантастики, в целом и творчество Станислава Лема в частности, охотно поддержал беседу. Все-таки офицеры ПВО отличались не только технической подготовкой, но и широким кругозором. Поскольку пока что горячая фаза конфликта в Донбассе несколько поутихла, превратившись в более позиционную войну, изменилась и служба в отдельном зенитном дивизионе. Стал возможен более-менее спокойный режим боевого дежурства по графику. Такого офицеры-зенитчики не знали со времен огненного лета 2014 года и ожесточенных боев за Саур-могилу. Теперь же строго по плановой таблице расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов несли службу по охране воздушного пространства в отведенных им секторах в единой системе ПВО Донецкой Народной Республики. Состав средств и условия боевого дежурства, конечно же, менялись, но все же экипажи «Панцирей С-1» могли хоть немного отдохнуть. У офицеров и солдат появилось свободное время. Особенно этому был рад Макс, который теперь мог чаще видеться с Викторией. Совершенно незаметно их отношения стали более глубокими. Теперь у молодого офицера появилось место, где ждут именно его. Максу нравилось возвращаться после боевого дежурства на комплексе или в части не просто в располагу, а домой. Виктория и ее маленькая дочка стали для Максима в буквальном смысле светом в окошке, одним из многих серых многоэтажных домах маленького и уютного асфальтового южного городка. А вот появление больше свободного времени у подчиненных существенно прибавило головной боли штабным офицерам и лично подполковнику Филимонову. Прослуживший не один десяток лет на командных должностях, Федор Дмитриевич понимал, что личный состав вне боевого дежурства необходимо занять по максимуму. Ведь известно, что в армии самые нелепые, трагикомические, а зачастую и трагические ситуации происходят именно от скуки офицеров и солдат. При том, что творится, может абсолютно на ровном месте совершеннейшая дичь. Так, например, упорно ходила байка о танкистах, которые пригласили на полигон двух девушек с пониженной социальной ответственностью. Естественно, выпили, а после возлияния бравые танкисты решили покатать жриц любви на танке, прежде чем покатать уже на своих стволах. В итоге не рассчитали и врезались в соседний мирный трактор. Мехвод растерялся и, пытаясь сдать назад, развернулся, сжег трансмиссию. В итоге два танка оказались выведены из строя. Их восстановление стало возможно только в условиях ремонтного завода. То есть две местные доступные красавицы оказались опаснее противотанковых ракет и бронебойных подкалиберных снарядов. Чем грозила такая ситуация не в танковых войсках, а в ПВО, страшно было и подумать. Так что Федор Дмитриевич старался максимально загрузить солдат и офицеров. Прежде всего, товарищ подполковник начал с обязательной утренней разминки и пробежки. Далее озадачил зампотыла организации атлетического спортзала. А командира пехотного прикрытия из контрактников попросил проводить занятия по армейскому рукопашному бою. Командиру роты пехотного прикрытия отдельного зенитного дивизиона идея со спецкурсом по рукопашному бою понравилась. Капитан Артем Саидов свой позывной «Алабай» получил совсем не зря. Дома как раз у него и остался верный друг из этой породы. Да и сам спецназовец производил в обычной жизни впечатление абсолютно спокойного и даже в чем-то несколько отстраненного человека. Но в экстремальной ситуации менялся мгновенно, превращаясь в боевую машину. Несколько командировок в горячие точки и боевые награды говорили сами за себя. «Увидели в руках противника оружие. Действуйте незамедлительно. Если это нож, разрывайте дистанцию. Но если в руках пистолет, то у вас есть пара секунд, пока оппонент хотя бы его достанет и сдвинет с предохранителя. Если это профессионал, то вы, скорее всего, покойник. Но вот против дилетантов, которых и среди военных, кстати сказать, хватает, у вас есть шанс. Но действовать нужно быстро». Тут же, на примере самого Макса с пистолетом в руке, Алабай очень наглядно, нагляднее просто некуда, продемонстрировал, как надо действовать. Рука Макса с пистолетом оказалась прижата к телу, последовал ослепляющий и дезориентирующий удар в лицо и тут же удар в голень опорной ноги и жесткий болевой прием на плечо и локоть. У Макса потемнело в глазах, казалось, еще немного и захрустят кости, а связки и сухожилия просто разорвутся. Он даже толком дышать не мог от жуткой боли. «Все поняли, теперь меняемся». На этот раз Макс несколько раз подряд повторил комплекс жестких приемов армейского рукопашного боя на самом капитане Саидове. «А у тебя неплохо получается, только бить нужно хлестко. Тут важна скорость, а не сила. Но сам захват и болевой прием выполняются гораздо более жестко. Одним движением и на разрыв связок и сухожилий. Там необходимо буквально чуть-чуть дожать, чтобы получился перелом в трех местах одновременно. Все понятно. Начинаем отработку движений». Капитан Саидов гонял солдат и офицеров дивизиона ПВО, вбивая им намертво боевые рефлексы. Его новые подопечные с тренировок буквально уползали выжатые, как лимон. Но постепенно втянулись, и физические нагрузки уже не казались им такими запредельными. Более того, появился интерес и здоровый спортивный азарт. И это все в нагрузку к регулярным боевым дежурствам и работе расчетов панцирей на тренажерных комплексах. При том, что подобные занятия отнюдь не являлись увлекательной компьютерной симуляцией, эдакой аркадной стрелялкой. Иногда Федор Дмитриевич и сам писал программы боевых симуляций, вкладывая в них не только свой богатый опыт офицера-зенитчика, но и изрядную долю коварства и не самого легкого характера. Было у него такое хобби. С офицеров дивизиона на тренировках 7 потов сходило, пока они сражались в виртуальной реальности, отбивая налеты боевых самолетов, вертолетов, БПЛА и даже реактивных снарядов систем залпового огня. Нашему Федору Дмитриевичу лучше бы писать боевую фантастику с элементами ядерного постапокалипсиса, говорили зенитчики. Но командира своего уважали и любили как раз за его полет мысли, это не считая еще и его серьезного боевого опыта и действительно стремления беречь людей. На войне такие качества особенно ценятся. А что касается плотного графика занятий, так на то она и армия».